Когда мороз крепчает до 60 градусов, надо или двигаться, или разводить огонь, иначе долго не протянешь. Харрингтон и Совой прибегли теперь к старинному способу – бегом и на собаках. Соскочив с нарт, они бежали сзади, держась за лямки, пока кровь, сильнее забурлив в жилах, не изгоняла из тела мороз. Потом прыгали обратно на нарты и лежали на них, пока опять не промерзали до костей. Так, бегом и на собаках, они покрыли второй и третий перегоны. Снова и снова вылетев на гладкий лед, Луи Совой принимался нахлестывать собак, и всякий раз его попытки обойти соперника оканчивались неудачей. Растянувшись позади на 5 миль, остальные участники состязания силились их нагнать, но безуспешно, ибо одному Луи Совою выпала в этих гонках честь выдержать убийственную скорость, предложенную Джеком Харрингтоном. Когда они приблизились к подставе на 75-й миле, Лон Макфейн пустил своих собак. Их вел волчий клык. И как только Харрингтон увидел вожака, ему стало ясно, кому достанется победа. На всем севере не было такой упряжки, которая могла бы теперь побить его на этом последнем перегоне. А Луи Совой, заметив волчьего клыка во главе харрингтоновской упряжки, понял, что проиграл, и послал кому-то сквозь зубы проклятия, какие обычно посылают женщинам. Но все же он решил биться до последнего, и его собаки неотступно бежали в вихре снежной пыли, летящей из-под передних нарт. На юго-востоке занялась заря. Харрингтон и Совой неслись вперед, один преисполненный радостного, другой горестного изумления перед поступком Джой Малино. Вся сороковая миля вылезла на рассвете из-под своих меховых одеял и столпилась у края санного пути. Он далеко был виден отсюда, на несколько миль вверх по Юкону до первой излучины. И путь через реку к финишу у форта Кьюдахи, где ждал охваченный нетерпением приисковый инспектор, тоже был весь как на ладони. Джой Малино устроилась несколько поодаль, но ввиду столь исключительных обстоятельств никто не позволил себе торчать у нее перед глазами и загораживать ей чуть приметно темневшую на снегу полоску тропы. Таким образом, перед нею оставалось свободное пространство. Горели костры, и золотоискатели, собравшись у огня, держали пари, закладывая собак и золотой песок. Шансы волчьего клыка стояли необычайно высоко. «Идут!» — раздался с верхушки сосны пронзительный крик мальчишки-индейца. У излучины Юкона на снегу появилась черная точка, и сейчас же следом за ней вторая. Точки быстро росли, а за ними начали возникать другие на некотором расстоянии от первых двух. Мало-помалу все они приняли очертания нарт, собак и людей, плашмя лежавших на нартах. «Впереди волчий клык», — шепнул лейтенант полиции Джой Малино. Она ответила ему улыбкой, не тая своего интереса. 10 против 1 за Харрингтона!» — воскликнул какой-то король березового ручья, вытаскивая свой мешочек с золотом. «Королева, она не очень щедро платит вам?» — спросила Джой Малино лейтенанта. Тот покачал головой. «Есть у вас золотой песок? Как могу?» — не унималась Джой. Лейтенант развязал свой мешочек. Одним взглядом она оценила его содержимое. «Пожалуй, тут... Да, сотней 2 тут будет, верно?» «Хорошо. Сейчас я дам вам... Как это... Сказка! Принимайте пари!» Она загадочно улыбнулась. Лейтенант колебался. Он взглянул на реку. Оба передних гонщика, стоя на коленях, яростно нахлестывали собак. Харрингтон шел первым. 10 против 1 за Харрингтона!» — орал король березового ручья, размахивая своим мешочком перед носом лейтенанта. «Принимайте, пари!» — подзадоривала лейтенанта Джой. Он повиновался, пожав плечами, в знак того, что уступает не голосу рассудка, а ее чарам. Джой ободряюще кивнула. Шум стих, ставки прекратились. Накреняясь, подскакивая, ныряя, словно утлые парусники в бурю, нарты бешено мчались к ним. Луисовой все еще не отставал от Харрингтона, но лицо его было мрачно. Надежда покинула его. Харрингтон не смотрел ни вправо, ни влево. Рот его был плотно сжат. Его собаки бежали ровно, ни на секунду не сбиваясь с ритма, ни на йоту не отклоняясь от пути, а волчий клык был поистине великолепен. Низко опустив голову, ничего не видя вокруг и глухо подвывая, вел он своих товарищей вперед. Сороковая миля затаила дыхание. Слышен был только хрип собак да свист бичей. Внезапно звонкий голос Джой Малино нарушил тишину. «Эй, эй, волчий клык, волчий клык!» Волчий клык услыхал. Он резко свернул в сторону прямо к своей хозяйке. Вся упряжка ринулась за ним. Нарты накренились и, став на один полос, выбросили Харрингтона в снег. Луисовой вихрем пролетел мимо. Харрингтон поднялся на ноги и увидел, что его соперник мчится через реку к приисковой конторе. В эту минуту он невольно услышал разговор у себя за спиной. «Он? Да, он очень хорошо шел, — говорила Джой Малино лейтенанту. Он, как это говорится, задал темп. Да, он отлично задал темп».